Глава 19. Липа. В спартанских условиях работалось на удивление бодро. Наверное, дело было в обстановке. Все же на таком стуле за новым столом невольно чувствовала себя человеком. Тут и окно было. Раньше в этой комнате стоял огромный сейф и хранились какие-то очень важные вещи, по сути составлявшие старый хлам. Но что нормальному человеку хлам, то тыловику подотчетное имущество с инвентаризационными номерами. По этой причине старый Бобик из райотдела и был сюда направлен с утра пораньше, а старенький и пропитый начальник тыла лично руководил списанием. Не сомневалась, что сегодня у него на даче появится множество интересных предметов мебели. Сидела, дожевывала потрясающе вкусный пирожок от депутата. Почти что слоган. Есть земли крестьянам, заводы рабочим, а участковым пирожки от власть имущих. Вкусно. Я давно чужие деньги не считала, да в карман ближнего, как, впрочем, и дальнего, не лезла. А какой смысл? Была бы я другого склада ума и характера, тоже могла бы заработать. По крайней мере, в своем мире я с телевизором не разговаривала и власть не ругала, на чем свет стоял. Во-первых, какой смысл, а во-вторых, мне так-то по долгу службы запрещено. В какой-то момент раздался забавный визг со стороны входа. Отклонилась такая назад на своем новом модном стуле и увидела ее. Приходько. Сомнений никаких не было. Это она. Девушка, хотя лучше сказать молодая женщина, главное не вслух, пыталась что-то выспросить у бригадира. Тот чесал голову, а она тыкала ему в свой телефон последней модели. Разумеется. Вообще, к ее чести, выглядела она адекватно. Бренды на ней не кричали, руки кольцами увешаны не были, а на голове виднелся аккуратный зализанный хвостик. Типа такая вся домашняя и располагающая. Не к добру. Я таких подлиз за километр чуяла. Значит, у нее какой-то свой интерес в этом деле, и на какахи ей по большому счету плевать. Небось, сама и измазывает еще себе дверь. Вот не было печали, купила баба порося. Приоткрыла пыльное окно и крикнула ей, чтобы она проходила в первый кабинет налево. Собственно, она и пошла. Как только красотка появилась в дверях, весь ее арсенал был готов и рассчитан явно не на меня. Макияж не кричащий, но подчеркивающий достоинство. Вырез на спортивном костюме прям ух, но в пределах приличий. Чисто завлекательный. Она нахмурилась. Ну да, ее понять можно, с мужиками работать проще. Надо бы Козлову намекнуть, что такая красота скучает и жаждет мужского внимания. Она спросила. А вы? Участковая уполномоченная полиции Олимпиада Вениаминовна Малышка. «Веду расследование по вашему вопросу. Присаживайтесь, рассказывайте, когда все началось и какие предположения у вас имеются по данному делу». Ох, и сколько сожаления было в этих глазах! Я прямо прочувствовала и прониклась, но делать нечего, деваться некуда с подводной лодки. Правда, к чести и уважению этой барышни она переключилась моментально. И началось. Сказка про белого бычка во всей красе. Как она обнаружила впервые, какой это был кошмар и унижение, сколько денег она на анализы потратила, чтобы выяснить, не подцепила ли чего. А может, там в какахах сибирская язва была. А у нее мужчина серьезный. Позволить себе болеть сибирской язвой, как измазанной в говне, она не могла. Одним словом, трындеж и провокация. Я даже заслушалась. Для меня у меня была плохая новость. Эта Ангелина оказалась умной и расчетливой стервой, которая так прекрасно стелила, что, боюсь, я все бока отобью спать. Ну почему закончилась пора тупых блондинок, которым можно было втереть какую-то дичь про смену места жительства и все такое? Хороших новостей для нее у меня тоже не имелось. Но для вида я все записала, с ее слов составила объяснение, дала ей прочитать, а потом и села рассказывать, какие мероприятия уже были проведены. Приврала чутка. Точнее, преувеличила. Мол, обошла полдома, камеры проверила, со всех взяла объяснение, и все отметили, какой кошмар, что уважаемых людей постигает такая низкая участь. Короче, распиналась как могла. Только про ночного бодуна не стала вскрывать карты. Козырем моим будет. Ее не впечатлило. Было видно, что ей глубоко пофиг на мою работу и не того эффекта дамочка добивалась. О ее истинных мотивах мне пока оставалось только догадываться. «Значит, злоумышленник так и не будет пойман? Это никуда не годится. Нет, камеры напротив двери ставить нельзя, другие соседи против. Ну и это не моя забота. Что, мне снова жаловаться своему мужчине?» Далеко не тонко намекнула она на мою несостоятельность. Судя по всему, вот и проблема. Надо держать трахаля в тонусе, пока он, как сказал Ваня, лезет в мандат нового уровня. Вот классно-то, вот это я попала. Но у меня уже сложился довольно простой план, как все эти гнусные инсинуации прекратить. Умаслила эту барышню, а сама подумала, что надо дать отбой депутату по ночи и засесть в засаду.